Глава 44. Жизнь после смерти. Мои воспоминания о том вечере были вспышками. Горящий желтым пламенем отчий дом, фары от проезжающих мимо автомобилей, незнакомое мужское лицо с черной короткой бородой, человек, который снял петлю с моей шеи, носил имя Гаспар. Когда я увидела его впервые, ему было 26. Его темно-зеленые глаза светились острым умом и добрым сердцем. Он был темноволос, густая щетина украшала правильные черты лица, среднего роста и правильного телосложения. Когда Гаспар меня увидел, я стояла на перилах балкона. Я потеряла сознание, так и не сделав тот роковой шаг. Он услышал мой призыв о помощи по телефону и вытащил из объятого огнем дома, а после увез из страны. Рассказал мне все это на следующий день, когда я пришла в себя. Я была в номере какого-то отеля. Мои ушибы были обработаны, но эмоциональное состояние было настолько шатким, что я не могла говорить. Гаспар представился мне, сказал, что он друг и коллега моего отца. Работал в посольстве США, атташе по промышленным вопросам и частенько бывал у папы. Они разрабатывали совместный план развития какого-то дела уже больше 2 лет. Вот и подружились. Он знал меня под фамилией папы, а не маминой, Бронских. Благодаря дворянской власти над СМИ Испании скандал с моим участием не вышел за пределы страны. Я рассказала все ему сама, но позже. Он дал мне телефон, чтобы я могла позвонить близким. На автомате набрала номер тети. «Слушаю», — раздался ее такой родной голос. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как мы простились в аэропорту Жирона. «Тетя, это я», — прохрипела я, чувствуя, как комок слез подкатывает. «О, Боже! Латти! Как ты, родная моя! Я тут извелась вся! Все в порядке? Алло, ты слышишь, деточка? Алло!» Я не могла сказать ни слова. Рыдания заставляли мое тело биться в конвульсиях, и Гаспар, взяв из моих рук телефон, позвал врача. Сквозь собственную истерику я услышала, как он представился моей тете и призвал ее о помощи. Теперь Тесса Торрес — единственный мой родной человек в этом мире. Моего папу убили. Он не выжил после многочасового избиения. Мысль о том, что я так много не успела ему сказать из-за собственной глупости и упрямства, убивала меня. А теперь уже поздно. Я даже с ним не попрощалась. Так у меня не стало родителей. Никодим Дворк выжил. Гаспар рассказал мне это, дабы облегчить мои муки совести. Еще он рассказал, что та флешка, которую я нашла в комнате отца, очень важна. На ней хранится информация, способная помочь закончить гражданскую войну в моей стране. Единственная проблема была в том, что на карте памяти стоял пароль, разгадать который не могла ни я, ни Гаспар. Вот что значит плохо знать собственного отца. Но мне очень повезло с тетушкой. Она примчалась сразу же, как смогла. Теперь мой дом был во Флориде, в Соединенных Штатах Америки. В городе солнца, океана и только положительных эмоций под названием Дэйви. Там жил Гаспар и его семья. Он помог снять нам с тетей домик на берегу бескрайнего горизонта воды. Там-то я и проходила свой курс реабилитации под эпическим названием «Возвращение Златти Торрес. Желание жить». с помощью тети и Гаспара. Последний, кстати, почти дневал и ночевал в нашем новом доме. Фамилию пришлось изменить, чтобы не рисковать всплывшим фактом из моего недавнего прошлого. С тетей приехал мой защитник Франциско Саес. Он сопровождал нас с тетей в отсутствии Гаспара, охранял наше спокойствие и уединенный образ жизни. Среди местных поползли слухи о том, что мы, скорее всего, под программой защиты свидетелей. Мы жили в самой уединенной части города. Я была изолирована от всех носителей информации. У меня не было телефона, компьютера и телевизора. Вернее, он был, но только для просмотра фильмов. Итак, у Гаспара и Тессы ушло почти 8 месяцев на то, чтобы мне снова захотелось улыбаться. Первый месяц я отказывалась от еды. Нет, не специально. Просто мой организм не мог принимать пищу. Пришлось вводить его путем капельниц. Искусственно. В общем, подобно растению. Я больше не пыталась покончить с жизнью. Ведь тогда у меня был выбор либо умереть, либо быть убитой после того, как мной позабавятся солдаты. Всю мою историю, включающую в себя мое решение умереть после изнасилования, знали тетя, Гаспар, ну и тот, кто совершил его надо мной. Образ моего насильника, его мерзкий запах и тошнотворные прикосновения всплывали в моем неуравновешенном сознании очень часто. Мне казалось, будто я вижу его лицо за окнами нашего коттеджа, слышу голос в завывающих порывах ветра и раскатах грома. А еще мне снился Виктор Эскалант. В моих снах он, словно рыцарь в блестящих доспехах, спасал меня от рук негодяя и каждый раз по-разному. Я чувствовала его тепло рядом с собой, его аромат. Иногда мне снилась другая реальность, где не было ни предательства Эскаланта, ни моего трагического возвращения домой. И отец был жив. В этих снах я была счастлива, но, проснувшись, содрогалась от действительности. Через 6 месяцев я стала спать целую ночь и не кричать от кошмаров. Но я почти не разговаривала, могла целыми часами смотреть в одну точку. Я боялась людей. При одной только мысли, что меня может кто-то коснуться, охватывал дикий ужас. Очередной жаркий день превращался в теплый вечер. Я сидела на крыльце в плетеной качели и мыслями улетала туда, где когда-то была счастлива. Я все еще любила его. Презирала себя за это, но ничего не могла с собой поделать. Я заметила, как мои жуткие воспоминания о том вечере в моем доме с легкостью заменялись теми, где фигурировал Эскалант. И от этого мне было немного проще на душе. Одинокая слеза скатилась по моей щеке и упала на запястье. «Привет». Я даже не заметила, как рядом появился Гаспар. Давно он здесь? Прости, я задумалась. Вытирая слезы, я попыталась быть вежливой. Он смотрел на меня чересчур проницательным и понимающим взглядом своих темно-зеленых глаз. «Ты видела когда-нибудь, как заходит солнце за горизонт океана?» Стоя передо мной, спросил он. «Нет», — мотнула я головой. Гаспар молча протянул мне руку. Я с опаской посмотрела на его ладонь. «Ведь ничего страшного не произойдет, если я коснусь». Так устала бояться. «Злата, это всего лишь моя рука. услышала я тихий голос Гаспара. Взглянув ему в глаза, я медленно вложила ладонь, и его пальцы осторожно сжали меня. «Вот видишь, не такой уже я и страшный», — улыбнулся он мне, когда я встала на ноги. Держась за руки, мы вышли из двора. Тетя провожала нас взглядом. «Это впервые я покидаю пределы коттеджа. На пляже было пустынно. Солнце еще только начало клониться к закату. Сильный ветер разгонял волны, делая из них музыку. Гаспар отпустил мою руку, и я почувствовала облегчение. Он снял обувь и подошел к самому краю берега, чтобы теплая вода касалась его ног. Несравненное ощущение. Попробуй. Я немного засомневалась, но все же повторила за ним. Это и вправду оказалось чудесно. Теплый песок приятно окутывал каждый мой шаг. Я приподняла подол своей длинной юбки, чтобы не намочить, и следовала за Гаспаром. «Хочешь поговорить?» Поравнялся он со мной. Я мотнула головой, глядя себе под ноги. «А послушать?» Его голос звучал осторожно. Искоса бросив на него взгляд, я кивнула. «Я здесь вырос», — начал Гаспар, улыбаясь своим воспоминаниям. «Мой отец — дипломат со стажем, получил должность в посольстве Испании, когда мне было 15. Так что доучиваться мне пришлось уже там. Завел друзей, успел влюбиться и разочароваться, а заодно получить диплом. Очень много времени разъезжал по миру, пока не стал работать атташе, где и познакомился с твоим отцом. Наверное, он заметил, что мне не очень хочется слышать это. Твой папа был для меня не только коллегой, но еще и мудрым наставником и другом. Он остановился и посмотрел вдаль. «Я хочу помочь тебе, Злата. Смотри». Он указал мне в сторону заходящего солнца. Огромный яркий диск медленно опускался в воду. Небо было многоярусным, от разных оттенков цвета, от синего до ярко-красного. Я даже затаила дыхание от этой мощи и красоты. Это все настоящее. Оно было таким много миллионов лет назад и неизменно до сих пор. «Именно здесь ощущаешь силу времени», — говорил Гаспар. «Это единственная возможность увидеть его и ощутить. Каждый раз смотри на этот закат и чувствуй, как уходит боль. И сегодня становится вчера». «Аутотренинг?» — скептически молвила я. Гаспар перевел на меня задумчивый взгляд. Его лицо наполовину осветилось золотым светом заката. «Нет, Злата, это жизнь. Так она проходит. И тебе решать, что с ней делать. Горевать о прошлом, либо открыться будущему». Чтобы он не видел моих слез, я отвернулась к уже почти скрывшемуся солнцу. Однажды я уже открылась. На следующий день мы снова пошли на пляж, чтобы проститься с ушедшим днем. Я снова молчала, а Гаспар опять рассказывал мне о своем прошлом. В студенческие годы я в первый раз влюбился. Эта девушка была словно ангел. Золотистые волосы, голубые глаза. Я боготворил ее, оберегал, словно хрупкий цветок. А потом узнал, что она далеко не милое создание. Волосы ее искусственные, в глазах линзы, и спит она с моим другом. Мой взгляд, обращенный к нему, был преисполнен сочувствия. так хорошо понимаю его чувства. Но наша дружба лишь укрепилась. Про ту девушку мы больше не вспоминаем. Улыбнулся он закату. Теперь мне выбрали невесту родители, следуя традициям в нашей семье. Через неделю я впервые встречусь с ней. Я раздумывала над этим. Лучше завоевать любовь человека, который уже связан с тобой, а не тратить годы и силы на то, кому это не нужно. Теперь это была наша традиция. Мы встречали закат, стоя лицом к океану. Гаспар делился со мной своими историями, веселыми и трагическими. Солнце заходило, и вместе с ним что-то плохое уходило из моих мыслей. Я стала выходить из дома чаще, и не только на пляж. Была на шопинге, гуляла по городу, решилась на разговор с Марией и Адрианом по мобильному тете. Они тактично расспрашивали о моих делах, лишь изредка отвечая на вопросы. Несмотря на то, что они были ассоциацией прошлого, я была очень рада их слышать. Конечно же, мне хотелось расспросить их о новостях в Барселоне, но я боялась услышать что-то о Викторе. Что-то хорошее для него и одновременно очередное потрясение для меня. Я боялась услышать, что он счастлив с какой-нибудь красоткой-моделью. Очень эгоистично с моей стороны. Очередной раз, выйдя на прогулку к закату, Гаспар снова взял меня за руку. Стоя передо мной на мокром песке босыми ногами, он посмотрел мне в глаза. «Не бойся прикосновений». Гаспар осторожно коснулся моей второй руки и сжал обе мои ладони. Не знаю, кто сломал меня сильнее, Дворок или Эскалант, но мне было трудно чувствовать это, перебороть себя. Я любила его по-настоящему. Глядя на наши сплетенные руки, тихо заговорила я. Но не того, кем он в итоге оказался. Я была без ума от того парня, который стоял под моим балконом с извиняющимися табличками, который смущался сказать мне о своих чувствах и так страстно целовал в такси. Я любила только героя, в которого играл гениальный актер. Вымышленного, идеального, словно сошедшего со страниц любимой книги. «Что он сделал?» — осторожно спросил Гаспар, когда солнце светило на нас последними лучами. С шумом волн смешался мой выдох. Этот день услышал историю моей любви перед тем, как стать прошлым. Гаспар не перебивал меня и не задавал вопросы. Лишь его руки крепче сжимали мои. А когда я закончила, он обнял меня. «Нельзя изменить то, что было», — прошептал он. «Эту боль нужно пережить, насытиться ею сполна, чтобы потом забыть навсегда».